Глава 5. Чтобы доставить удовольствие медсестре, Филиппина все-таки взяла шоколадку из огромной коробки, которую Виржил прислал ей в палату. «И вы угощайтесь, прошу вас», — вежливо сказала она. Весь персонал отделения заботливо ухаживал за Филиппиной, зная, что это подруга главного. Но сама она хотела одного — как можно скорее покинуть больницу. Взглянув на свой перевязанный локоть, она печально вздохнула. Слава богу, в этом несчастье ей повезло хотя бы в одном. Она повредила левую руку, а не правую. И значит, во время полуторамесячной реабилитации сможет писать. «Меня сегодня отпустят, да?» «Доктор де Карпантри придет осмотреть вас. Это он решает вопрос о выписке. Но сейчас он занят в операционной». Почтительный тон медсестры позабавил Филиппину. Было видно, что персонал относится к Виржилу с величайшим уважением. Накануне, когда она очнулась после наркоза, анестезиолог заверил ее, что операция прошла очень успешно. Он тоже отозвался о хирурге с восхищением, и Филиппина успокоилась. С тех пор она почти все время спала или дремала под действием болеутоляющих. «А сейчас спокойно позавтракайте и отдохните», — с ободряющей улыбкой посоветовала сестра и вышла из палаты. Филиппина мрачно взглянула на чашку жидкого кофе и пару коржиков в целлофане. Почему Виржил не зашел поцеловать ее, приехав в больницу? Почему ограничился тем, что передал через санитарку эту коробку шоколада, а не принес ее сам? Неужели он так торопился, был так уж безумно занят? Она не видела его с того момента, как оказалась на операционном столе, и он несколько секунд держал ее за руку. А потом ей дали наркоз, и она погрузилась в сон. Единственное, что осталось в памяти Филиппины, это напряженный взгляд Виржила поверх маски. Он показался ей очень импозантным в своем хирургическом облачении, даже несмотря на смешную шапочку. Филиппина села на кровати и отпила из чашки остывший, безвкусный кофе. Рано утром к ней явились жандармы, чтобы снять показания. Они были вежливы, внимательны и записали все, что она говорила, никак это не комментируя. Тем не менее, когда беседа закончилась, Филиппина поняла, что они довольны ее ответами, видимо, слово в слово совпавшими с показаниями Климанс. Может, теперь они арестуют этого ненормального, если, конечно, он не сбежал? Как ни печально, все их предосторожности не помогли. Этьен все-таки улучил момент, когда женщины оказались одни, беззащитные, у крыльца шале. Филиппине, конечно, следовало заехать в подземный гараж, но удобнее было остановиться у входа в дом, чтобы не таскать тяжелые пакеты с продуктами из гаража вверх по лестнице. Дорого же ей обошлось это удобство. Теперь ее ждали долгие недели вынужденного бездействия и реабилитации. Слава богу, хотя бы Климанс осталась невредимой. Что ж, тем лучше для нее. «Эта история слишком затянулась», — пробормотала Филиппина. Она ясно сознавала, что несправедлива к Климанс, но все же не могла не осуждать ее. И как это ее угораздило выйти замуж за такого мерзавца? Конечно, она была тогда совсем молоденькой и наивной, но влюбиться в этого скота могла только совсем уж безмозглая простушка. Филиппина зевнула, улеглась, закрыла глаза и проснулась лишь через некоторое время, когда кто-то открыл дверь. «Ну, как самочувствие?» — спросил Виржил, войдя в палату. Он с улыбкой подошел к Филиппине, наклонился и, легко, почти не касаясь губами, поцеловал ее в висок. «Еще не очень», — со вздохом ответила она. «Спасибо за шоколад». Виржил поискал взглядом коробку и, увидев ее, удовлетворенно кивнул. «Я попросил санитарку купить это, потому что сам приехал в больницу еще до открытия магазинов». «Он арестован?» «Этьен?» «Понятия не имею, но его наверняка разыскивают». «Я надеюсь, все это ускорит продажу шале?» «Честно говоря, я была бы рада, если бы удалось найти уютное жилье на двоих, только для нас с тобой». «Ну, посмотрим. Все зависит от того, как поступит с Этьеном». «О, ты же знаешь наше правосудие. Как с ним поступит? Назначит какое-нибудь пустячное наказание, да еще с отсрочкой, или штраф, который он даже не подумает уплатить. Но для начала его нужно найти и арестовать. Ты, наверное, сочтешь меня трусихой, но теперь я постараюсь держаться как можно дальше от Климанс». «Ты не очень-то ей сочувствуешь», — полушутливо заметил Вержил. «У каждого свои проблемы. Мне, конечно, жаль, что этот тип преследует ее, но я больше не хочу расплачиваться за чужие грехи». Вержил сидел с непроницаемым лицом, и Филиппина испугалась, не зашла ли она слишком далеко. «Скажи, ты сегодня отпустишь меня домой? В конце концов, у меня там есть свой врач, он за мной проследит». «Я уже подписал все нужные бумаги. Вероника приедет за тобой в полдень». «Почему она?» — недовольно спросила Филиппина. «Кристоф занимается девочками. Климанс работает в парикмахерской. Люк у себя в салоне. А я занят в больнице до самого вечера». На сей раз Вержил ответил довольно сухо. Он очень любил родителей Люка. Филиппине следовало бы об этом помнить. «Ну, что ж, очень мило с ее стороны», — нехотя признала она. «Хотя, ты же знаешь, Вероника не очень-то сильна в вождении по обледенелым дорогам». «Люк дал ей самую надежную машину, так что все будет хорошо. Она обещала приготовить нам шикарный ужин в честь твоего возвращения». И Вержил торопливо покинул палату, послав Филиппине вымученную улыбку и оставив ее в горестном недоумении. Какая муха его укусила? Почему он так холоден и обидчив? Даже не присел к ней на кровать, не поговорил и 5 минут. И вообще, начиная с того памятного уикенда в Париже, а точнее со времени визита этой Хлои, он очень изменился. Стал уже не таким нежным, выглядел озабоченным и смеялся теперь только, разговаривая с Люком или Кристофом. Разумеется, он был потрясен, когда ее доставили в больницу, и сделал все возможное, чтобы немедленно прооперировать ее в наилучших условиях. Но он поступил бы точно так же, если бы дело касалось Климанс или двойняшек. Ух уж эти двойняшки! Вот для них у него всегда находилось время. Неужели он отдалился от нее из-за желания иметь собственных детей? И неужели ей скоро придется удерживать его при себе, родить ребенка, о котором он так мечтает? Нет, она ни за что не допустит такой крутой перемены в своей жизни. Ей хотелось свободно располагать собой, сохранять независимость. До сих пор она жила, как хотела. Могла всецело посвящать себя научным изысканиям, получать диплом за дипломом, которыми очень гордилась, полностью распоряжаться своим временем и продолжать вместе с Вержилом их прекрасную историю любви без всяких досадных помех. Они были счастливы именно потому, что не замыкались в скучных привычках, в домашних заботах. Филиппина ясно представляла себе, во что превратится ее жизнь с орущим младенцем на руках и мужем, пропадающим на работе с утра до вечера. К тому же она вообще не хотела выходить замуж. Как не хотела и продлевать совместное существование с другой семьей, которая уже начала ее тяготить. А если Вержил хочет остаться в горах, если ему дороги эти пейзажи, всегда можно подыскать себе шале где-нибудь здесь, поменьше, но такое же комфортабельное. И тогда она действительно почувствует себя дома. Филиппина какое-то время тешила себя этой перспективой. Жизнь бок о бок с Люком и Климанс довольно долго казалась ей необременительной. Она без труда привыкла к этому, тем более что Вержил не оставил ей выбора. Однако с течением времени некоторые вещи, вроде бы не опасные, стали превращаться в потенциальную угрозу ее спокойствию. Девочки были очаровательны, но, честно говоря, слишком очаровательны, в глазах Вержила, восторгавшегося ими и грустившего из-за отсутствия собственных детей. Кавардак, который они устраивали в доме, часто нервировал Филиппину. Как нервировал ее умилённый тон Климанс, когда она говорила о Люке. В этой идеальной семье было нечто раздражавшее Филиппину. Вдобавок ее не связывала с Климанс настоящая искренняя дружба, их добрые отношения оставались чисто поверхностными. И хотя Филиппина упрекала себя в излишней амбициозности, она все-таки относилась к ее профессии парикмахерши с некоторым высокомерием. В интеллектуальном отношении она ставила себя неизмеримо выше Климанс. Разве можно сравнить работу в парикмахерской с долгими исследованиями и научной средой, которой принадлежала Филиппина? Один единственный раз она призналась в этом Вержилу, и тот отреагировал очень резко. Сам он обожал и Климанс, и Люка, и его родителей за их человеческие качества. Кроме того, он с уважением относился к любым специальностям и не понимал предубеждений Филиппины, которые считал оскорбительным чванством. Больше она никогда не заводила с Вирджилом разговоров на эту тему. Ее уязвило его желание отгородиться от собственной, в высшей степени почтенной семьи, пренебрежение к социальным барьерам. Вздохнув, Филиппина заворочилась в постели. Ей нужна была помощь санитарки, чтобы одеться. В ближайшие дни, пока она не владеет больной рукой, будет даже лучше, что она в шале не одна. Взаимопомощь — одно из редких преимуществ совместной жизни, и Филиппина рассчитывала воспользоваться им сполна. За ней наверняка будут заботливо ухаживать. В конце концов, она пострадала из-за Климанс. Люк подошел чуть ближе и убедился, что рейндж-ровер расположен в самой выгодной позиции, посреди демонстрационного зала. Хромированные части машины ярко блестели в лучах прожекторов. Краска с металлическим отливом, казалось, играет блестками. От этого роскошного красно-черного автомобиля трудно было отвести глаза. Снегопад все еще продолжался. На тротуарах и перед автосалоном выросли новые сугробы. При каждом повышении температуры белые хлопья засыпали улицы, но стоило ей понизиться, как все это превращалось в лед. Похоже, нынешняя суровая зима внушала людям желание приобретать внедорожники, чтобы безбоязненно ездить по дорогам. Запросы на информацию об этих машинах и заказы на пробные поездки шли потоком. Все подержанные автомобили моментально находили покупателей. Правда, новые рейндж-роверы стоили слишком дорого, и их не торопились приобретать. Раздраженный отсутствием новостей из жандармерии, Люк прошелся по мастерской, поболтал с механиками и заглянул в тесный кабинетик секретарши, где стояла кофемашина. «Элиза, вы не сделаете мне эспрессо?» Та улыбнулась и знаком разрешила ему действовать самому, сказав: «Мне еще нужно выписать 2 счета за ремонт. А пока вы двигали туда-сюда этот эвок, позвонил клиент, хочет встретиться с вами. По-моему, он созрел для покупки и готов сделать заказ. Завтра в 10 утра. Вас устроит?» «Прекрасно». «Вы положили слишком много сахара в кофе. Его невозможно будет пить». Люк удивленно взглянул на стаканчик, в котором рассеянно мешал сахар пластмассовой ложечкой. «Я смотрю, вы прямо места себе не находите». «Да, мне нужно убедиться, что этот тип больше не сможет нам вредить. И пока он еще на свободе и подстерегает мою жену, я не успокоюсь». Элиза сочувственно закивала. Она была знакома с Климанс, стриглась у нее в салоне. И эта история с бывшим мужем казалась ей страшной сказкой. «Вот увидите, жандармы его обязательно разыщут», — заверила она Люка и углубилась в счета. Люк выпил приторный кофе, поморщился и вышел в демонстрационный зал. Он знал, что мать поехала за Филиппиной в больницу. К обеду они уже были дома под бдительной охраной его отца. Климанс забрала девочек из школы, и в данный момент они играли в подвальном помещении парикмахерской. Люк должен был отвезти их домой после закрытия своего салона. Но как долго еще будет длиться эта тягостная ситуация? Стук в стекло витрины заставил его поднять голову. Там стоял Вирджил, который дружески улыбнулся ему перед тем, как открыть дверь. «Я привел к тебе свою машину для регулировки. Камера заднего вида не выводит изображение на экран бортового компьютера. Твой механик сказал, что это пустячное дело, он этим займется». «А я и не заметил, как ты подошел. «Наверное, сильно задумался». «С Филиппиной все в порядке?» «Да, насколько это возможно». Вирджил обошел зал, разглядывая выставленные машины, и восхищенно присвистнул, увидев эвок. «Шикарно!» Однако, увидев табличку с ценой, висевшую на зеркале заднего вида рейндж-ровера, со вздохом добавил: «Но цена сумасшедшая!» «Ты что, решил поменять машину?» «Может быть, весной». «А ленд-ровер оставишь?» «Конечно! Я ведь твой самый верный клиент, разве нет?» Они прошли вглубь зала и расположились у письменного стола Люка. «Знаешь, у меня проблема», — внезапно сказал Вирджил и умолк. Люк выждал несколько секунд, потом жестом попросил друга продолжать. «Эта проблема не имеет отношения к тому, что случилось в шале». «Ага, значит, есть еще какая-то?» «Да, но на сей раз сугубо личная». «Говори, я слушаю». Вирджил набрал побольше воздуха в грудь и выпалил: «Я думаю, что наш роман с Филиппиной пришел к концу. Нам пора расстаться, по крайней мере, мне пора. Мы уже перестали понимать друг друга, нас ничто не объединяет. Мне кажется, она тоскует по Парижу, а в горах ей хватило бы коротких каникул. Как только она закончит свою диссертацию, то сейчас же возьмется за следующую. Ей ничуть не хочется создать настоящую семью. Слишком уж независимый у нее характер. И это разъединяет нас все больше и больше. Я даже не осознавал, что мало-помалу охладеваю к ней. И понял это только когда влюбился в другую женщину. Вот что со мной случилось». «О, Господи!» — прошептал Люк. «И что ж ты собираешься делать? Нет, скажи сначала, кто она?» «Хлоя». «Какая Хлоя?» «Та молодая женщина, которая осматривала наше шале. Тебя тогда не было дома». «Она работает в риэлторском агентстве?» «Нет, в тот день она просто замещала своего брата. А до этого служила в армии комиссаром, но ушла, как только истек срок ее контракта». «И часто ты с ней видишься?» «Да нет, один раз пообедали вместе, вот и все». «А потом?» «Потом ничего. Она меня отфутболила, зная, что я живу с подругой». «Так значит, из-за этого ты решил бросить Филиппину? Да ты рехнулся!» «Пойми, Хлоя просто помогла мне уяснить ситуацию. Я уже и без того созрел для разрыва с Филиппиной, только не осознавал этого. А теперь чувствую себя влюбленным мальчишкой, вспоминая ее по 10 раз на дню. В общем, прямо с ума схожу по ней. И мне это нравится». «А что, если она еще хуже Филиппины? Еще более независима и точно так же терпеть не может детей? Ты же ничего о ней не знаешь. Да и как можно узнать человека после одного единственного обеда?» «Ты прав, никак». «Тогда зачем же ты подвергаешь опасности...» «Подвергаю опасности что?» «У нашей пары, Филиппины и меня, больше нет будущего. Я же тебе все объяснил». «Господи, Виржил, да опомнись ты!» И Люк обескураженно покачал головой, не находя нужных аргументов. «Тебе не кажется, что ты неудачно выбрал момент для расставания?» — спросил он наконец. «Очень неудачно. Теперь мне придется подождать. Филиппина пережила слишком сильное потрясение от встречи с Этьеном». «Еще бы». «Конечно. И я ее понимаю». «Но это всего лишь отсрочит наш разрыв. Я больше не смогу ей лгать». «И не нужно. Ты просто молчи». «Нет, Филиппина ведь не глупа. Я думаю, что она уже заметила перемены в моем отношении к ней и скоро начнет допытываться о причинах. Мне очень тяжело причинять ей боль. Мы долго были счастливы вместе, но теперь наши пути разошлись. Я не сразу это понял или не захотел понять». «Ты с утра до вечера торчишь в своей больнице. Вечера мы проводим вчетвером, а выходные даже вшестером, потому что ты много возишься с девчонками. Так может, это и мешало вашему уединению с Филиппиной?» «Скорее наоборот. Мы слишком много общались наедине. И у нее было сколько угодно возможностей объяснить мне, что она не хочет иметь детей. А вот я считаю, что идеальная пара — это такие супруги, как вы с Климанс. Вы создали настоящую семью. Вам хорошо вместе. Вы во всем согласны друг с другом. Я мечтаю именно об этом, Люк. Я завидую твоей судьбе». Виржил говорил предельно искренне, и Люку было больно за него. Он не только не соперничал с другом, он беспредельно восхищался им. Их отношения никогда не омрачались завистью или другими нечистыми помыслами. Тот факт, что Виржил владел более почетной профессией, что он больше зарабатывал, что принадлежал к высоким слоям общества, никак не влиял на преданность и доверие Люка. И слова друга о том, что он завидует его судьбе, вызвали у него улыбку. «Да ладно тебе. Ты еще не знаешь, что такое конец месяца, когда нужно вкалывать круглые сутки, бессонные ночи, когда у детишек режутся зубки, бухгалтерские отчеты, налоговые органы и придирчивые клиенты. Но даже это меркнет перед нежданным возвращением бывшего психованного супруга. Вот уж кто испортил нам жизнь, а заодно и вашу с Филиппиной. Кстати, ты никогда и не встретил бы эту Хлою, если бы безумие Этьена не вынудило нас продавать шале. Вот как все взаимосвязано». «Не смеши меня, Люк. Я пришел рассказать тебе о предстоящем разрыве с Филиппиной. Но то, что я разочаровался в ней, вовсе не касается Климанс или тебя». Люк впервые видел растерянного Виржила, в кои-то веки нуждавшегося в поддержке. Это напомнило ему былые времена, когда тот, еще студентом, появлялся у них в Левуа, в родительской квартире, нуждаясь в семейном тепле, которого не находил в собственном доме. «Ладно, старина, говори, что я могу для тебя сделать?» «Поднять настроение, если ты сам не слишком угнетен. А ну-ка, расскажи мне о предмете своих чувств. Она хорошенькая?» «Конечно, не такая красивая, как Филиппина. Зато в ней бездна обаяния. Брюнетка, маленького роста, с большими черными глазами и прелестными зубками, с заразительным смехом и с твердым характером. Сразу чувствуется решительная женщина, реально смотрящая на жизнь и способная идти прямо к цели». «И все это ты установил за одним единственным обедом?» — скептически спросил Люк. «Да я и сам не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не случалось». «Ну, а если из этого ничего не получится? Если ты станешь свободным, а она тебя не захочет?» «Вполне возможно. Но остального это все равно не изменит». «Хорошенькое дело», — заключил Люк. И друзья молча посидели несколько минут, пока их не окликнула секретарша, подошедшая с другого конца салона. «Ваша машина готова, доктор. Главный механик сначала думал, что это неполадка от холода, но потом перезагрузил бортовой компьютер, и все сразу наладилось. Вы мне выписали счет, Лиза?» «Да что вы, за такие пустяки!» — воскликнула та и, ослепительно улыбнувшись Виржилу, вернулась на свое место. Люк прыснул со смеху. «С тобой все женщины кокетничают». «Увы, все, кроме Хлои. Соблазнить ее будет трудно, а может, и вовсе невозможно для меня». «Ладно, на сегодня хватит о ней. Давай-ка поедем домой. Мне хочется взглянуть на Филиппину, посмотреть на ее загипсованную руку». «Да не в гипсе ее рука, а всего лишь в лубке. Ты на меня не сердишься за то, что я посвятил тебя в свои дела?» «Конечно нет. Ты же мой лучший друг. Кому же тебе доверять свои тайны, как не мне? А потом у тебя не часто возникают проблемы». И Люк снова рассмеялся. Да так заразительно, что Виржил и сам невольно улыбнулся. «Может, выйдем в воскресенье на лыжах?» — предложил Люк. «Несколько трудных спусков наверняка приведут нас в чувство. Авось забудем. Я про Этьена, а ты про Хлою». «Я все-таки надеюсь, что жандармы сообщат нам что-нибудь новенькое. Филиппина, конечно, подаст жалобу. И Климанс тоже. Как думаешь, этого будет достаточно, чтобы упрятать его за решетку, да понадежнее? Вряд ли он признается в злом умысле. Заявит, что просто оттолкнул Филиппину, и поклянется, что даже не притронулся к Климанс. Ну, я думаю, ему не очень-то поверят». «Не факт. Теоретически его просто могут обязать больше не приближаться к Климанс и к шале». «А ты веришь, что он отступится и бросит свои попытки?» «Нет, Люк, не верю. Он же больной на голову». «Ну, в таком случае», — медленно произнес Люк, «боюсь, что ему действительно удастся выжить нас из дому». «Я много над этим раздумывал и хочу тебе предложить вот что. Почему бы вам не снять квартиру в городе на несколько месяцев и посмотреть, как пойдут дела? А я на это время возьму на себя выплату кредита за шале». Люк нахмурился, помолчал, он явно колебался. «Это очень щедро с твоей стороны, но... не знаю, девчонки будут так огорчены. Зато все вы будете в безопасности. И, кроме того, мой вариант хорош тем, что вы ничего не теряете». Люк растерянно барабанил пальцами по столу. «Ладно, хотя мне это не очень-то по душе, как видишь. Но Климанс не может каждый вечер возвращаться домой, умирая от страха. Так что ты, наверное, прав. Если вы поселитесь в самом центре города, и значит, не будете поздно возвращаться домой, Этьен ничего не посмеет сделать, даже оставшись на свободе». «Ну, а с тобой-то что будет? Ты только представь себе, что сидишь в шале один как перст, если вы с Филиппиной разойдетесь». «Ладно, ты за меня не волнуйся». «Ну да, легко сказать «не волнуйся». Нечего изображать из себя покровителя. Ты думаешь, мы переедем, и я забуду о тебе? Виржил, мы создали это шале вместе с тобой. Для меня и Климанс оно не только символ супружеского счастья, но еще и символ нашего с тобой успеха, потому что мы его обустроили вместе». «Несколько месяцев, Люк. Я буду хранить для вас шале всего несколько месяцев. Обдумай это хорошенько. Обсуди с женой. Ничего лучше я пока не придумал». Вирджил уже собрался встать, но Люк его удержал. «Погоди минутку. Я еще не закончил. Как бы тебе это сказать? Вот, слушай. Мне было бы неприятно или даже унизительно быть твоим должником. Я не люблю быть в долгу. Мы хоть и разные с тобой, но до сих пор мне казалось, что между нами существует равенство, понимаешь? А теперь ты объявляешь мне, что придумал, как обеспечить безопасность Климанс, и, мало того, берешь на себя расходы, чтобы сохранить для нас шале. Так вот, что я тебе скажу. Меня это оскорбляет». Вирджил изумленно взглянул на друга. «Ты что, шутишь?» «Нет. Хотя мне и трудно признаваться тебе в этом». «Черт побери, Люк, да ты рехнулся!» — вскричал Вирджил, яростно хлопнув ладонью по столу. Он хотел еще что-то добавить, но тут зазвонил мобильник Люка. Они еще миг смотрели друг другу в глаза, потом Люк взглянул на экран мобильника и дрожащей рукой схватил его, шепнув Вирджилу. «Жандармерия!» Ответив на вызов, он подтвердил свою фамилию, молча выслушал сообщение и покривился, глядя на Вирджила. Потом спросил собеседника. «Прямо сейчас?» «Хорошо, еду». «Ну что?» — взволнованно спросил Вирджил, как только Люк выключил мобильник. «Они хотят меня видеть». «Я еду с тобой. В конце концов, это и меня касается». Люк пошел запирать двери салона и включать сигнализацию. «Иди сюда. Выйдем через мастерскую. Остальное закроет Элиза, когда будет уходить». Им обоим не терпелось узнать, чем кончилось расследование, и они, одновременно не сговариваясь, похлопали друг друга по плечу, словно каждый желал приободрить другого. «Ну какие же лапочки!» — воскликнула Соня, поднявшись из подвального помещения. «Играют со старыми бигуди, которые я туда отнесла». «Неужели они делают друг другу укладку?» — удивилась Климанс. «Ты что, шутишь? Они, наверное, даже не знают, что это такое». «Нет, они сооружают из них туннели, мосты, домики. Я им еще выдала старые резиновые бигуди с резинками, на которых раньше делали перманент». С приходом новомодных веяний работа парикмахеров существенно изменилась. Даже самые пожилые дамы в конце концов расстались со старозаветными кудряшками и доверили свои шевелюры искусным рукам Климанс и Сони. Салон нельзя было назвать самым большим или самым роскошным в городе, но старые клиенты хранили верность своим мастерицам, да и новые, значительно более молодые, охотно заглядывали сюда. Климанс виртуозно владела ножницами и пристально следила за новыми тенденциями в стрижке. А Соня непрерывно совершенствовала свой талант колористки. Вдвоем они весьма успешно вели свои дела, иногда призывая на помощь учеников, и сами, с ними или без них, обновляли и украшали интерьер своей парикмахерской. Это было уютное место, где клиентам всегда предлагали чашечку кофе с шоколадной конфеткой. А по субботам, в день наплыва клиентов, Соня приносила большой пакет собственноручно испеченных булочек с начинкой из яблочного или малинового варенья. Эти восхитительные маленькие пирожные были фирменным лакомством близлежащей местности — долины Шамсор, где она родилась. Клиентки смаковали угощения, смеялись, обменивались кухонными рецептами, секретами макияжа, веб-сайтами. Словом, кроме удовольствия выйти из парикмахерской с хорошей прической, они очень приятно проводили здесь время. Климанс машинально выглянула на улицу, но не заметила там ничего подозрительного. «Все еще опасаешься?» — с беспокойством спросила Соня. «Да перестань ты об этом думать. Даже если он еще на свободе, то не посмеет приставать к тебе в городе после того, что случилось. Вообще-то уже поздно, пора бы и закрываться. Но ты не беспокойся, я посижу здесь с тобой, пока не приедет Люк, а потом уйду». «Ты думаешь, он задержится в жандармерии?» «Надеюсь, что нет. Мне так хочется узнать, зачем его вызвали». Она подошла к лестнице, ведущей в подвал, и, перегнувшись через перила, с улыбкой прислушалась к детским голосам. «Все хорошо. Щебечут, как птички, и не ссорятся». Соня взялась за щетку, чтобы вымести последние волосы, еще оставшиеся на плиточном полу. Климанс начала раскладывать по местам все, чем здесь пользовались в рабочее время, от модных журналов до баллончиков с лаком. Чуть раньше, после ухода последней клиентки, они с Соней проверили наличность в кассе. Правда, ее было немного, большинство посетителей расплачивалось банковскими картами. Занимаясь уборкой, они краем уха слушали радио, как вдруг Климанс насторожилась. «Ты слышала? Метеослужба предупреждает о снежном буране в Верхних Альпах». «Когда?» «Завтра к вечеру. Сильный ветер и, конечно, опять снегопад». «Снова?» «Ну, ничего не скажешь. В этом году зима нас ничем не обделила». Люк и Вержил собирались выйти в горы на лыжах, но, видно, придется им отложить. «Они оба все такие же любители черных трасс?» «Увы, да. И ведь уже далеко не молоды, а лихачат прямо как мальчишки». «А ты часто их сопровождаешь?» «Нет. Пока мужчины несутся вниз как сумасшедшие, мы с девочками катаемся на маленьких пригорках, хотя они считают, что я чересчур осторожна. Они мечтают кататься с отцом и Вержилом, не понимают глупышки, что им еще рановато, силёнок не хватит. Правда, наши мужчины очень терпеливы, когда хотят чем-нибудь порадовать девчонок. И Вержил тоже?» «Вержил в первую очередь. Он их просто обожает. А чего ж его подруга не родит ему ребенка? «Мне кажется, она не хочет детей. Вот в этом-то у них и проблема». «О-ля-ля! Ну, если у нашего обольстительного Вержила будут любовные проблемы, ты только скажи мне, уж я сумею его утешить». И Соня расхохоталась, хотя в ее шутке, несомненно, таилась доля правды. Всякий раз, как Вержил заходил к ним постричься, она не спускала с него глаз. Правда, я думаю, что после этой великой интеллектуалки его не устроит какая-то ничтожная парикмахерша, добавила она с грубоватым смешком. Эту вторую шутку, совсем уж неудачную, Климанс и вовсе не оценила. Насколько мне известно, Вержил не судит о людях по их профессии или по счету в банке, суховато ответила она. Ну, извини, я не то имела в виду. Я знаю, что ты его очень любишь. Да, это верный друг и порядочный человек. Говоря это, Климанс в который уже раз выглянула в окно, но Соня, обняв ее за плечи, отвела в глубину салона, где они обе уселись в кресло для мытья головы. «Если завтра и впрямь ожидается снежная буря, может, нам лучше не открываться?» — предложила она. «Ее обещают только к вечеру. Давай подождем до утра. Тогда метеосводка будет более определенной. Мне не хочется, чтобы наши клиентки поцеловали замок». «Да они и носа не высунут из дома, если непогода и впрямь разыграется». Климанс призадумалась и, наконец, ответила с улыбкой. «Признаюсь тебе, мне нравятся снежные бури, когда я сижу у себя в шале за толстыми стенами». «Ну, ваша уж точно не рухнет», — со смешком ответила Соня. «Но только вы ведь будете отрезаны от остального мира». «Да нет, в конечном счете снегоуборщик добирается к нам наверх, а мы его встречаем достаточно щедрыми чаевыми, чтобы ему захотелось вернуться к нам в следующий раз. Но на крайний случай у нас всегда достаточно запасов продовольствия, чтобы выдержать долгую осаду. Филиппина очень предусмотрительна и организованна, когда занимается покупками продуктов, а места у нас хватает». «Да, свободное место — это роскошь». «Ты права», — подтвердила Климанс, мечтательно глядя в пространство. «А вот если мы продадим шале и поселимся в тесной квартире, нам придется держать себя в рамках. Да и принимать у себя родителей тоже будет не так-то просто». И она осеклась, тряхнув головой. «Ладно, не хочу даже думать об этом. Как представлю себе, что не смогу больше разводить жаркий огонь в нашем большом камине или готовить ужин на длинной кухонной стойке, болтая с домочадцами. А летом расцветает наш горный сад, который поднимается по склону к альпийским пастбищам, и за домом бескрайний еловый лес. А какой волшебный вид на долину, на крыше других шале, там, далеко внизу. Как подумаю, что придется расстаться с этой красотой, с этим комфортом, просто сердце разрывается». И по ее щекам потекли неудержимые горькие слезы. «Но если Этьена арестуют, вам ведь не придется продавать, верно?» «Ох, не знаю. Я уж начала думать, что не стоит искушать судьбу. Даже если его осудят по всей строгости закона, он еще больше захочет взять реванш. Он же считает меня своей собственностью и стремится вернуть свое. Да и на законы ему плевать, он их никогда не соблюдал». «Погоди, Клеманс, погоди. Ты сейчас слишком взволнована и напугана, потому что всегда боялась его. И все же тебе удалось заставить его уйти в тот вечер. Ведь когда Филиппина упала, он вполне мог тебя увести, но не сделал этого. Видимо, он далеко не так уверен в себе, как хочет продемонстрировать». Клеманс не очень-то поверила доводам Сони и все же призадумалась над ее словами. «Да, Этьен внушал ей страх. Правда, не такой сильный, как прежде. Он мог сколько угодно терроризировать ее во времена их брака. Но теперь у нее был Люк и их дочери, и новая жизнь, которую она сумела построить. И это свое достояние она готовилась защищать всеми силами. В моральном плане Этьен больше не имел над ней никакой власти. Остался только чисто физический страх, когда он оказывался рядом с ней. Внезапно их отвлекла от беседы молодая женщина, которая, невзирая на поздний час, постучала в окно. «Эх, не догадалась я опустить железную штору», — проворчала Соня, вставая. Но ни она, ни Клеманс даже не подумали отказать клиентке. «Какое счастье, что вы еще здесь», — воскликнула та. «У меня сегодня свидание с мужчиной моей жизни, и мне совершенно необходимо сделать укладку. Это возможно?» Ее радостно возбужденный голос вызвал улыбку Клеманс, которая протянула ей белую накидку. «Ну, конечно, мы вами займемся. Сначала давайте помоем голову, и меньше чем через полчаса вы уже освободитесь». Она перемигнулась с Соней и заперла дверь салона. Этьен даже не думал скрываться от жандармов. Он прекрасно понимал, что приятельница Клеманс, та несносная гордячка, подаст на него жалобу, если ее травма окажется серьезной, и не хотел, чтобы из-за этой глупости за ним гонялись по всему региону. Когда жандармы нагрянули в снятый им флигелек, он даже не стал изображать удивление и смиренно последовал за ними. Однако в помещении жандармерии его ждал неприятный сюрприз. Женщина-адъюдан. Примечание. Адъюдан. С французского «l'adjudant» — старшее унтер-офицерское звание «сержант». Конец примечания. Задав ему несколько вопросов, касавшихся его анкетных данных, она коротко перечислила действия, в которых его обвиняли, после чего резко объявила. «Пункты законодательства, касающиеся правонарушения, в котором вас обвиняют, были недавно ужесточены. В частности, это закон от 9 июля 2010 года в отношении насильственных действий, чьими жертвами стали женщины. Указанные действия, совершались ли они в семейной жизни?» «Но мы же разведены», — возразил Этьен. «Позвольте мне договорить. Итак, в семейной жизни, либо в отношении бывшего супруга, либо бывшего сожителя. Это как раз ваш случай. Поэтому судья по семейным конфликтам может вынести решение о защите, в силу которого вам запретят приближаться к вашей бывшей жене». Говоря это, женщина сверлила Этьена суровым взглядом, от которого ему стало не по себе. «Что же касается другой особы, которую вы так безжалостно оттолкнули, то ее пришлось госпитализировать, и она перенесла хирургическую операцию. Но она мешала мне разговаривать с женой». «С бывшей женой», — сухо поправила она, «которая не желала с вами беседовать и имела на это полное право». Этьен с трудом сдерживался. Лучше бы его допрашивал мужчина. Уже они бы друг друга поняли, а не эта стервозная жандармиха. «Да я просто оттолкнул ту другую», — мрачно буркнул он. «Вот она и упала, гололед был». «А она жалуется на то, что вы намеренно нанесли ей удары и раны». «Как это намеренно?» «Именно так. Перед тем, как свалить ее на земь, вы дали ей пощечину, и эта жалоба грозит вам исправительным судом». Этьен только раздраженно пожал плечами. Несколько мгновений унтер-офицерша молча сверлила его взглядом и, наконец, спросила. «Так в чем проблема? Почему вы преследуете свою бывшую жену?» «Да я ее вовсе не преследую, просто хотел поболтать». Однако женщина, заглянув в рапорт, лежавший перед ней на столе, сказала: «Согласно показаниям свидетеля, вы преследовали ее на машине. До этого вы явились к ней домой, не будучи приглашенным, а недавно подстерегли ее у крыльца и удерживали там. Значит, все это с целью поболтать?» Из ее слов Этьен заключил, что этот пресловутый свидетель — никто иной, как хирург, тот самый идиот, который явился на дороге в тот день, когда он, Этьен, гнался за Клеманс. «Если вы будете продолжать в том же духе, месье, вас подвергнут медицинскому освидетельствованию, чтобы определить степень опасности, которую вы представляете, и обяжут носить электронный браслет слежения». «Ах, вот даже как!» «Именно так. В наше время власти уже не дают спуску тем, кто жестоко обращается с женщинами. А если принять во внимание то, что написано в рапорте, во время вашего развода вы вели себя просто отвратительно». На сей раз Этьен струхнул не на шутку. Он знал, что виноват, и понимал, что отныне жандармы не спустят с него глаз. Хотя, может, эта баба просто решила его припугнуть? «Зачем вы вернулись в эти края?» — внезапно спросила она. «Я здесь родился, вырос и жил. Соскучился по родным местам». «Работа у вас есть?» «Я как раз ищу». «А на какие средства вы живете?» «У меня есть сбережения». «Ну, предположим». Несколько минут она сидела, размышляя и барабаня пальцами по краю стола. Потом, наконец, объявила. «Расследование будет идти в установленном порядке. В течение этого времени вы должны находиться в пределах досягаемости жандармерии, не покидая данной местности, но ни в коем случае не приближаясь к дому мадам Вайян». «Ах, вот какая у нее теперь фамилия!» У Этьена невольно вырвался этот возглас, и он поспешил прикрыть свой злобный тон извиняющейся ухмылкой, объяснив: «Слишком непривычно это слышать». «Итак, вам запрещено приближаться к дому мадам Вайян и к ее парикмахерской». Женщина произнесла это так отчетливо и размеренно, словно обращалась к дефективному. Когда она встала, Этьен заметил, что она совсем невелика ростом. И эта пигалица воображает, будто запугала его. «Ясное дело, теперь он дважды подумает перед тем, как действовать дальше. Но от своего все равно не отступится, и никакие бабы его к этому не принудят». Этьен вообще приходил в ярость при мысли о том, что этим жандармам в юбках дана какая-то власть над ним. В его глазах все женщины были созданы лишь для повиновения и больше ни для чего. Жаль, что он не начальник над этой плюгавой офицершей. Уж он бы ей показал, где раки зимуют. Выйдя из помещения жандармерии, Этьен заметил двух мужчин, стоявших рядом с большим внедорожником. Он тотчас признал их — автомеханик и хирург. Наверняка явились давать против него показания. Лекаря он проигнорировал, зато внимательно присмотрелся к люку. И чем только этот тип привлек Клеманс? Интересно, говорят ли они о нем лежа в постели? Представив себе эту картину, он сжал кулаки и заскрипел зубами. Неужели Клеманс, его Клеманс, занимается любовью с этим ничтожным типом? Но в этот момент на стоянку въехала машина курьера, и Этьен отвернулся, чтобы не привлекать к себе внимания. Садясь в арендованную машину, он внезапно почувствовал себя очень несчастным и очень одиноким. Что, если ему будет не по силам вернуть Клеманс? Бросив последний взгляд на мужчин, которые по-прежнему разговаривали, стоя у внедорожника, Этьен увидел, что хирург заметил его и тоже пристально разглядывает. От нахлынувшей злобы у него даже дыхание перехватило. Эти двое. Как же он их ненавидел, с их шикарными тачками, с их роскошным шале, с их повадками толстосумов. Неужели Клеманс, его Клеманс, клюнула на это богатство? Неужели бросила его из-за денег, несмотря на любовь к нему, чтобы обеспечить себе это благополучное буржуазное существование? Вот шлюха. Он сел в машину и рванул с места, не имея представления, куда ему деваться. Филиппина внимательно разглядывала себя в зеркале. Пролежав в постели большую часть дня, она решила заняться своей внешностью. Тщательно накрасилась одной рукой и набросила на плечи яркую шаль, чтобы скрыть под ней лубок на левом локте. Потом слегка надушила запястье и вдела серьги в уши. Только что вернулись Виржил с Люком. Она слышала, как подъехала их машина и как они ввалились в дом, где тут же поднялся радостный гомон. Филиппина терпеливо дожидалась, когда двойняшки отправятся спать. Она хотела, чтобы Виржил увидел, как она с беззаботной улыбкой спускается по лестнице. Так она сможет рассеять подозрения, которые уже начали ее одолевать. Но в тот момент, когда Филиппина уже готовилась выйти из ванной, туда стремительно ворвался Виржил. «О, ты здесь? А я думал, ты спишь?» «Нет, давно уже проснулась и чувствую себя прекрасно». «Ну, тем лучше. Я хочу быстренько принять душ». И он начал раздеваться, не обращая на нее внимания. «Жандармы были очень любезны, но Этьена оставили на свободе», — объявил он, включая воду. «Расследование идет своим чередом, придется подождать». Филиппина смотрела, как он намыливается и откидывает голову, закрыв глаза и подставив лицо струям воды. Как давно они не принимали душ вместе. Она поймала себя на том, что любуется его красотой, что ее влечет к нему, и она хочет заняться с ним любовью здесь же, сейчас же. Но ей мешал этот проклятый лубок на локте, а Виржил уже вытирался. «Я обещал Веронике поторопиться, она приготовила нам шикарный ужин». «Да подождет твоя Вероника», — ответила Филиппина, прижимаясь к нему. Она обвела здоровой рукой его шею и притянула к себе, чтобы поцеловать, потом прошептала: «Почему нам никогда нет покоя?» Если она и надеялась позабавить Виржила этим двусмысленным вопросом, то его реакция разочаровала ее. Он как-то сжался и ответил: «Насколько мне известно, мы спокойны, когда хотим этого. Но сейчас я хочу есть». И уже не обращая на нее внимания, надел чистые трусы, джинсы и толстый свитер. «Как твой локоть?» — спросил он, отворив дверь. «Если будет болеть, обязательно скажи мне». «Ты так торопишься, что идешь босиком», — заметила Филиппина. Рассмеявшись, Виржил вернулся к шкафу и достал мокасины. Его радужное настроение слишком явно противоречило равнодушию к ней, чтобы она могла с этим смириться. «Виржил». Уже стоя на лестничной площадке, он обернулся. «Последнее время ты стал не таким ласковым, не таким внимательным. Может быть, у нас с тобой какая-то проблема?» Вопрос был слишком прямолинейным. Филиппина со страхом поняла это. Виржил опустил голову, сунул руки в карманы джинсов. Наступила короткая многозначительная пауза, которую он нарушил явно через силу. «Ну, вот что. Нам нужно будет это обсудить. Но позже». «А почему не сейчас? Неужели ты так уж голоден? Или, может, не хочешь заставлять ждать свою дорогую Веронику?» Язвительный тон был сейчас более чем неуместен, но она уже не могла сдерживаться. «Филиппина, позавчера ты перенесла операцию, еще не оправилась после нее и потрясена всем случившимся. А я смертельно устал и действительно хочу есть. Так что ты неудачно выбрала момент для объяснений». Виржил говорил резким, совершенно несвойственным ему тоном. И Филиппина поняла, что ей придется потерпеть. Впрочем, теперь она не очень-то и хотела услышать продолжение. Ясно было, что она не ошиблась, проблема действительно существовала. Удастся ли ей разрешить ее, вернуть себе прежнего Виржила, влюбленного и терпеливого? Хорошо еще, если все дело в этой истории с ребенком. И Филиппина спросила себя, каков будет ее выбор: потерять Виржила или родить ему младенца, которого она так не хотела. А он подошел к ней, бережно взял под локоть здоровой руки и предложил: «Пойдем вниз». Уже на лестнице их застиг волшебный аромат расплавленного сыра. Но почему у Вероники никогда ничего не подгорает? Почему Виржил так горячо любит это семейство Ваянов? Почему близняшки родились такими милыми и очаровательными? Почему все время нужно защищать Климанс? Поистине, все это слишком пагубно влияло на их с Виржилом отношения. Филиппина, раздраженная до крайности, все же заставила себя улыбнуться, готовясь провести очень плохой вечер.